Глава 13. «Ты прав, капитан», – тихо ответил Зейл, внимательно изучив каменную фигуру. «Я могу поклясться, что в этой статуе есть жизнь». «Но как?» – Кентрилл отчаянно пытался понять. «Как такое может быть? Как это могло случиться с Матси?» Некромант нахмурился. «Могу только предположить, что Джарис Хан был с нами не слишком откровенен». «Не может быть. Лорд Хан никогда бы такого не сделал. Ты же сам знаешь». «Я так же глубоко встревожен, как и ты, этим открытием. И так же смущен. Полагаю, лорд Хан и сам может не знать об истинной судьбе своего бывшего друга. А значит, и дочь правителя Уриха тоже». «Ну, естественно», – фыркнул капитан, горсть покачал головой. «Ты можешь ему помочь? Можешь снова сделать его человеком?» «Боюсь, что нет. Эти чары куда сложнее, чем проклятие, наложенное на милорда. Я определил только, что Грегус Матси не просто заключен в сталактит. Он самым настоящим образом превратился в часть горы. Такое заклинание нельзя снять». «Но ты же сказал, он все еще жив», – настаивал гигант. Зейл пожал плечами. Кентрилл видел, что некромант сбит с толку куда больше, чем пытался показать. «Да. Иначе мои заклинания по вызову его тени сработали бы еще в первый раз. Но если это тебя немного успокоит, могу предположить, что если разум его уцелел после превращения, то теперь уже на это не приходится рассчитывать. Смею сказать, он больше не мучается». «Я хочу посмотреть», – потребовал хриплый голос. «Вытащи меня и поднеси поближе, чтобы я ничего не упустил». Зейл извлек из мешка череп Хамберта Вессела. Горст взглянул на него, слегка побледнев, но любопытство во взгляде великана было все же гораздо больше. Кентрилл сообразил, что забыл рассказать своему помощнику о необычном спутнике некроманта. Высоко подняв череп, Зейл позволил ему исследовать омерзительное творение. Хамберт практически ничего не говорил, лишь давал указания заклинателю, как повернуть себя, чтобы пустые глазницы смотрели туда, куда ему хотелось. «Да, это он», – печально проскрипел он в итоге. «Старину Грегуса Матси постиг еще более грустный конец, чем меня самого». «Ты что-нибудь чувствуешь?» – спросил некромант. «Какой-нибудь намек на то, кто мог это сделать?» «Это могущественный колдун, парень. Не знаю, не могу сказать. Поверь, мне жаль. Однако ты прав в одном. Изменить что-либо невозможно. Нет способа снова превратить его в человека». Кентрилл пытался не думать о том, каково это – стать статуей. Страдал ли маг? Могло ли быть так, что когда проклятие загнало Грегуса Матси в сталактит, разум его, как предположил Зейл, все еще жил? Многие века быть заключенным в эту ловушку, не в силах пошевелиться, не в состоянии что-то сделать. «Но почему?» – спросил, наконец, капитан. «Зачем это делать? Это кара, нечто большее, чем просто наказание. Ты же видел, что произошло с Зейл?» Он закричал, чтобы предупредить этих крылатых бестий. «Да, очевидно, он часть какой-то охранной системы». Некромант повернулся к ключу к тени. «Не удивлюсь, если окажется, что он закричал, потому что мы подошли слишком близко к камню». «Но это же не имеет смысла. Мы последние, кто может тронуть кристалл. Уриху нужно, чтобы он оставался на месте. А иначе какой толк в том, что мы положили его двойника на вершину Немир?» Зейл потянулся к черному самоцвету, словно желая схватить его, одновременно наблюдая за реакцией чудовищной фигуры. Человеческие глаза, изваяния внезапно распахнулись, зрачки повернулись к некроманту. Однако на этот раз предупреждающий крик не раздался, возможно потому, что сил у часового уже не осталось. Зейл отдернул руку, и глаза статуи перестали сверлить наглеца, а вскоре закрылись снова. Рот оставался полуоткрыт в безмолвном вопле. «Он стражит камень, интересно. Я припоминаю, что когда ты подошел к нему, я немного переместился, оказавшись примерно на таком же расстоянии от кристалла, как сейчас. Это-то, должно быть, и вызвало его реакцию». «И что мы будем делать?» – спросил Горст. Кендрилл убрал меч в ножны. «Кажется, ничего. Мы можем возвращаться назад. Кто знает, как далеко уже продвинулся Дзин со своим заклинанием». Зейл поднял глаза к потолку. «Я все еще ощущаю работу мощных сил, но ты прав. Он может скоро закончить, и, как ты сказал, делать нам здесь больше нечего. Вернемся во дворец и обсудим там все поподробнее». «Погоди, погоди», – встрял череп Хамбарта Вессела. «Ты не можешь оставить его в таком виде?» «Хамбарт». Но череп не желал молчать. «Вы все люди добрые или же мерзавцы, каким, как вы считаете, был старина Грекус? Капитан Дюмон, что бы ты стал делать, если бы кто-то из твоих товарищей попал в западню, истекал бы кровью на поле боя, а ты бы не мог бы забрать его с собой? Ты бы его оставил на милость врагам?» «Нет, конечно же нет». Бывалый офицер понимал, что хочет сказать дух наемника. «Ты никогда не бросишь друга, не позволишь, чтобы неприятели пытали его. Ты либо позволишь ему поступать так, как он пожелает, либо сам своим мечом окажешь ему последнюю услугу». Кендрилл уже не раз вынужден был поступать так, и хотя дело это никогда не доставляло ему радости, он знал, что должен выполнить эту тяжкую обязанность. «Нет, Хамбарт прав». Снова вытащив меч, он подошел к заколдованному Грегусу Матце и с большой опаской принялся острием меча разыскивать относительно мягкие точки на туловище. К несчастью, клинок везде натыкался на твердый камень. Заклинание было основательным и вечным. «Позволь мне, капитан. Думаю, мой клинок справится лучше». Зейл выступил вперед со своим костяным кинжалом, но Кентрилл преградил ему дорогу. «Дай мне оружие, некромант. Я лучше знаю, куда ударить, чтобы убить человека быстро и безболезненно. Все должно быть сделано правильно». Поклонившись, чародей протянул кинжал Кентриллу, рукоятью вперед. Капитан секунду рассматривал исписанное рунами лезвие, а затем вновь повернулся к Грегусу Матце. Когда он поднял кинжал для удара, глаза заключенного в известняк часового внезапно распахнулись, пронзив Кентрилла таким напряженным взглядом, что рука опытного воина задрожала. Он слегка переместил клинок в сторону. Глаза последовали за оружием с неприкрытым интересом. И капитан Дюмон понял, что разум колдуна жив. Никто не даровал Грегусу Матце безумия, дабы он избежал пыток своего мучительного существования. Кентрилл заколебался, на секунду подумав, что, возможно, все-таки есть способ освободить этого человека. Но глаза статуи сами ответили на вопрос, умоляя солдата сделать то, что он должен сделать. «Да помогут тебе небеса», – пробормотал капитан. С молитвой на губах Кентрилл вонзил кинжал в грудь изваяния с точностью профессионала. Ни капли крови не показалось из раны. Вместо этого короткий порыв ветра с запахом серы пахнул в лицо бойца, словно Кентрилл открыл отдушину вулкану, скрытому где-то в недрах горы. Это так ошеломило наемника, что он отступил на шаг, вытащив невольно клинок. Он ожидал еще одного адского крика, вроде того, что призвал стаю бесов, но вместо него из окаменевшего рта вырвался тяжкий вздох. Этот короткий вздох капитан часто слышал перед смертью от раненых товарищей. В нем звучало облегчение Грегуса Матце, освободившегося, наконец, из своей ужасной тюрьмы. Его глаза взглянули на солдата с благодарностью, прежде чем окаменеть и закрыться в последний раз. «Проклятие не то», – прошептал Зейл после долгих секунд тишины. «Он покинул это страшное место». Некромант осторожно взял кинжал из рук Кентрилла. «Полагаю, мы сделали то, что нужно». «Отдохни-ка хорошенько, старина Грегус», – пробормотал череп. Заговорщики покидали пещеру в молчании. Они пришли сюда на поиски злого колдуна, а нашли страдающего человека. Ничто не объяснял этот факт, и это тревожило их всех, а Кентрилла особенно. Выйдя из шахты, по которой они попали в глубины горы, бойцы отделались от Зейла. Разумней будет вернуться во дворец по отдельности. «Я похожу здесь еще немного, а потом приду словно с прогулки по городу. Позже нам нужно будет встретиться снова, капитан. Я чувствую, у нас обоих есть вопросы, требующие ответов». Кентрилл кивнул, и они с Горстом направились ко дворцу. Хотя события, произошедшие в пещере, по-прежнему занимали его мысли. Кентрилл, приближаясь к жилищу Джариса Хана, не мог не думать о работе Цзина. А если у него тоже все пошло не так, как предполагалось изначально? Его мрачные предчувствия усилились, когда они с Горстом обнаружили, что ворота, главный вход во дворец, никем не охраняются. Хуже того, когда они ступили в холл, до них не донеслось ни звука, словно мертвая тишина покинутых развалин снова объяла королевство. Кентрилл и Горст осторожно шагали по безлюдным залам, тщетно разыскивая хоть какие-то признаки жизни. Наконец они подошли к массивным дверям святая святых Джариса Хана. Кентрилл взглянул на друга, потом протянул руку. Двери распахнулись сами собой. Перед помостом, занятым высоким королевским креслом, собрались все обитатели дворца. Оно пустовало, поскольку Джарис Хан расхаживал среди своего народа, то и дело опуская руки, чтобы прикоснуться к затылку охранника, крестьянина или придворного, даруя ему свое благословение. Рядом с ним шла Этана, восхищенная и восхищающая. Тишина заполняла комнату, тишина трепета и уважения. Но кажется, даже освобождение отца отошло на второй план, когда Этана увидела стоящего на пороге Кентрилла. Она тут же дотронулась до руки правителя Хана, показывая ему на гостей. «Кентрилл Дюмон!» – радостно воскликнул престарелый монарх. «Ходи, присоединяйся вместе со своим добрым солдатом к нашему празднику. Ведь это благодаря тебе и нашему искусному чародею пришел этот счастливый миг». Он величаво повел рукой, показывая на чрезвычайно самодовольного Квовдзина. Вежири стоял слева от помоста, гордо и напыщенно принимая приносимую ему придворными дань уважения. Дзин поймал взгляд Кентрилла и ответил капитану взором триумфатора, в котором не было ни капли смирения и скромности. Воодушевленный присутствием Этаны, капитан Дюмон зашагал к хозяевам. Коленопреклонная толпа расступилась перед ним с тем же почтением, что и перед своим господином. Никогда еще уважение людей не приводило Кентрилла в такой трепет. Он вспомнил все, что Джарис Хан предлагал ему, и впервые по-настоящему поверил, что это действительно может произойти. «Мой добрый Кентрилл!» Лорд Хан крепко обнял его одной рукой. Другой притянул поближе дочь. «Этот день столь же велик и радостен, как и тот, который Архангел дал мне надежду на наше спасение. Воистину, возрождению Уриха уже близко!» «Я счастлив за тебя, милорд», — монарх смутился. «О, как я уверен в этом! Но смотри, здесь еще так много жаждущих выразить нашу благодарность и способных сделать это куда лучше, чем я. Если ты извинишь меня, сынок, я должен показаться народу за пределами дворцовых стен. Они должны знать, что скоро наступит конец нашему ужасному проклятию». Вооруженная охрана подбежала к своему хозяину. Собравшаяся толпа последовала за вышедшим из своих покоев правителем. Этана отвела Кентрилла в сторону, чтобы их не смыл человеческий поток. Горст, ухмыляясь, оставил молодых людей, а сам направился к Вовдзину. «Все мои надежды», — шептала девушка, — «все мои мечты, они, наконец, сбудутся, Кентрилл, и это благодаря тебе». «Думаю, надо сказать спасибо и Цзину. В конце концов, это он снял заклятие, сковывавшее твоего отца». Этана словно не услышала его возражения. «Вижири придумал способ освобождения, но ведь это ты убедил его. Ты заставил колдуна уговорить моего отца, что наше служение будет лучше, если мы не станем стремиться к небесам». Она жарко поцеловала офицера. «Спасибо тебе за все это. Я рад, что все так хорошо получилось». «Да, но все это время, пока я работала с ними, я не могла не думать о тебе. Как я боялась, что могу случайно разрушить заклинание». Этана посмотрела на Кентрилла, и глаза девушки вспыхнули. Как замечательно снова видеть тебя воочию, а не в воображении. Лицо ее слегка омрачилось. Ох, Кентрил, ты весь в грязи, и щека расцарапана. Что с тобой случилось? Капитан так разволновался, что совершенно забыл о собственной внешности. Он еще не решил, стоит ли говорить Итане о Грегусе Матце, и если стоит, как это сделать. Поэтому он сказал: «Я же солдат, мне нужно все время тренироваться. Так что я сперва немного пробежался, потом полез на Тору». Он пожал плечами. Ну вот, сорвался и соскользнул на пару ярдов. «Какой кошмар! Такое больше не должно случиться, слышишь? Я не хочу потерять тебя». Хотя реакция женщины заставила Кентрила пожалеть о своей лжи, он не изменил решение. «Прости, что встревожил тебя». Но настроение девушки уже улучшилось. «Ничего страшного. Мне только что пришло в голову, что ты должен пойти со мной на главный балкон. Отец сейчас там». «Тогда мы не должны его беспокоить». «Нет, тебе надо быть там». И она потянула его туда, куда удалились Джарисхан и его двор. Во дворце правителя Уриха было, конечно же, много балконов, но ни один из них не шел в сравнение с тем, на котором стоял отец Итаны. Кентрил прикинул, что тут могла бы поместиться сотня людей. Балкон этот с блестящим мраморным полом и узорными каменными перилами был, вероятно, местом, где собирались приглашенные гости или советники монарха. А еще он мог бы служить террасой для изысканного ужина на свежем воздухе. В этот момент, однако, балкон выполнял куда более важную роль. К изумлению капитана, лорд Хан не взирал на свой двор. Он попросту перегнулся через перила, крича что-то жителям города. И, очевидно, его отлично слышали, поскольку некоторые слова правителя сопровождались радостными возгласами толпы. Шесть стражников стояли по стойке смирно, возле облаченной в белую мантию фигуры. Каждый держал по факелу, освещая горожанам их правителя. Еще полдюжины солдат зорко следили, как бы кто ни совершил чего-нибудь недозволенного, вроде попытки столкнуть Джариса Хана с балкона. Кентрил подумал, что подобные предосторожности явно не нужны. Ведь ясно же, что все здесь и поблизости, и внизу просто поклоняются своему престарелому правителю. «Отсюда Хакин Хан произносил речь святости», – шепнула офицеру Итана. «Здесь Зулар Хан, мой дедушка, женился на моей бабушке и представил ее народу. Отсюда мой отец сообщил людям слова архангела». «Неужели народ там внизу его слышит? Или даже видит, если уж на то пошло?» «Пойдем посмотрим». Кентрил не хотел покидать балкон, но Итана оказалась очень решительной. Она потащила его вниз. Когда они добрались до ограждения, Кентрил заметил пару сверкающих металлических шаров с круглыми отверстиями, направленными на людей внизу. «Что это?» «Сферы усиливают и передают голос того, кто говорит оттуда, где стоит отец. Одновременно толпа внизу видит в несколько раз увеличенное изображение. Шары эти очень-очень старые, способ создания их давно утерян, но они по-прежнему прекрасно работают». «Невероятно!» – воскликнул Кентрил. Палец Итаны внезапно оказался на его губах. «Тссс, лучше послушай». Сперва капитан Дюмон слышал лишь обещание счастливого будущего, которое Джарис Хан уже давал своим подданным. Монарх говорил о начале новой жизни, о том, что скоро солнце вновь будет ласкать тела людей, не сжигая их. Он говорил о новой роли, которую свет среди светлых будет играть в мире, о том, что он поведет Урих к счастливой жизни. А потом он начал говорить о Кентриле. Ветеран-наемник тряхнул головой, надеясь, что Джарис Хан замолчит. Хан, однако, с воодушевлением рассказывал жителям о роли капитана в спасении Уриха, чрезмерно преувеличивая ее. По словам правителя Уриха, Кентрил Дюмон являлся исключительным паладином, рыцарем без страха и упрека, защитником слабых и победителем затаившегося зла. Люди внизу разражались громкими приветственными криками всякий раз, как лорд Хан произносил его имя. а стоящие на балконе повернули головы, чтобы посмотреть на образец совершенства и добродетели. А затем, к вящему страху Кентрила, отец Итаны жестом пригласил его присоединиться к нему. Он бы отказался, но Итана не оставила офицеру выбора, подведя его к ожидающему Джарису Ханну. Монарх опустил одну руку на плечо бойца, а другую простер к городу. «Кендрил Дюмон из западных пределов, прекрасный офицер, умелый командир, герой Уриха. Вскоре он наденет новый мундир генерала защитников нашего священного королевства». Заявление монарха вызвало новый взрыв приветственных возгласов и рукоплескания двора. Больше всего Кентрил хотел сейчас раствориться, стать незаметным, но Итана крепко держала его за руку, не давая пошевелиться. «Капитан Кентрил Дюмон», — вновь провозгласил хан, — «командующий армией королевства, защитник королевства, принц крови». Монарх поотечески улыбнулся Кентрилу. «И в скором времени, надеюсь, член моей семьи». Радость народа стала настолько бурной, что казалось, не мир сейчас рухнет. Кентрил застыл в замешательстве, не зная, что думать о последних словах властителя. Но в этот момент Джарис Хан опустил руки наемника на ручки Итаны и ласково взглянул на молодых. И лишь тогда капитан понял, что отец Итаны только что дал им благословение на брак. Молодая женщина поцеловала его. Все еще ошеломленный, он последовал за ней, почти не веря, что все это ему не приснилось. Да, надежда переполняла его, но с ней в душу вкралась и неуверенность. Неужели он на самом деле осмелится принять все, что предлагает ему Урих? Генерал, принц, супруг дочери монарха. «Я должна вернуться к отцу», — шепнула ему Итана. «Скоро увидимся». Еще один поцелуй, томный взгляд, и девушка заторопилась обратно на балкон. «Что ж», — сказал голос возле самого его уха. «Искренние поздравления, капитан. Прости, милорд». Кентрил обернулся и увидел в темном углу Зейла. Некромант кивнул и посмотрел за спину наемника. «Какое представление? Я никогда ничего не просил у него». «Но ведь так приятно получить все это, не так ли? По крайней мере, любовь и близость прекрасной Итаны должны рождать трепет в твоем сердце». Неуверенный, насмехается над ним Зейл или нет, Кентрил нахмурился. «Чего ты хочешь?» «Только спросить тебя, что ты подумал, как только вошел во дворец? Должен признать, меня обуяло любопытство, и я вернулся чуть раньше, чем обещал. К моему удивлению, у входа не стояли стражники, а в залах не оказалось людей. Затем я услышал шум и явился как раз вовремя, чтобы услышать, как тебя нарекают наследником трона». «Я не наследник», — отпарировал капитан. «Я буду супругом принцессы, если женюсь на ней, но...» Кентрил внезапно замолчал. В некоторых землях те, кто женится на принцессе, автоматически становились правителями, когда приходило время передавать корону. Что если Джарис Хан только что сделал его будущим правителем Уриха? Зейл взглянул в застывшее лицо Кентрила и ответил, слегка улыбаясь уголком рта. «Нет, я не знаю, каков порядок наследования в Урихе. Может, ты и прав, а может и нет. Ладно, довольно об этом. У нас есть несколько минут, прежде чем принцесса вернется». «Что ты хочешь знать?» «Ты сказал им что-нибудь о Грегусе Матси?» Капитан Дюмон почувствовал себя оскорбленным. «Я держу свое слово». «Я не сомневался в тебе, капитан, но спросить должен был». Глаза некроманта сузились, превратившись в едва заметные щелочки. «Расскажи мне, как можно поподробней, что произошло с тобой с тех пор, как ты вошел во дворец?» Кентрил весьма подробно описал то, что делал, видел и чувствовал. Зейл нахмурился. «Интересно, но бесполезно». «А чего ты ожидал?» «Не знаю, просто я ищу подсказку, как нам поступить дальше». Некромант вздохнул. «Я вернусь в свою комнату и буду медитировать. Если припомнишь что-нибудь еще, о чем забыл упомянуть, пожалуйста, сразу же приходи ко мне». Хотя Кентрилл и сомневался, что забыл что-то существенное, он кивнул. Когда некромант удалился, офицер задумался о своем нынешнем положении, осознав, что стоял только что среди знати и перед народом Уриха в запыленной, поношенной одежде. И хотя сейчас, конечно, уже слишком поздно исправлять ситуацию, в следующий раз, когда кто-то увидит его, особенно Этана или Джарис Хан, надо являть собой более пристойное зрелище. Наверняка пришло время для королевского мундира, который он надевал на обед. Теперь он был более уместен, хотя бы до тех пор, пока не найдется другой подходящий наряд. Он зашагал к своим покоям, но увидел в коридоре Горста и Цзина. Вежири казался очень встревожен какими-то словами великана. Заметив Кентрилла, он взглянул на капитана так, словно тот только что сжег сокровищницу Уриха, набитую магическими свитками. У Кентрилла защемило сердце, а виноватый взгляд Горста только усилил его подозрения. Он ускорил шаг, молясь, что ошибся. «Я рассказал ему», — выдавил Горст, когда командир приблизился. «Я должен был». «Именем семиглазого демона Септимуса, капитан Дюмон, о чем ты только думал? Почему я ничего не знал? Неужели все, что рассказывал этот кретин о пещерах и Грегусе Матце, правда? Поверить не могу!» «Если Горст что-то сказал тебе, то это правда», — ответил Кентрилл, прерывая мага. «И о чем только думал солдат? Горст же обычно такой рассудительный. Почему он посвятил в их дела Цзина, не посоветовавшись с капитаном?» Цзин качал головой, продолжая твердить. «Я должен был быть там внизу, Грегус Матце, он бы объяснил столько вещей!» «Не так уж и много», — Кентрилл взглянул на пристыженного Горста, который не отрывал взгляд от пола. «Ты же рассказал ему, в каком виде мы нашли Матце, не так ли?» Горст кивнул. «Все рассказал. После слов магистра Цзина я не мог поступить иначе». «И что же это были за слова, Цзин?» Колдун продолжал бормотать. «Я все еще не знаю, дело ли говорил этот мужлан, но...» «Что ты сказал Горсту, Цзин?» Наконец-то он заставил Вежири отвлечься от своих мыслей. «Единственная черта, которая делает этого типа более терпимым, чем вы все, это то, что он с должным уважением относится к магии. Поэтому я отвечал на его вопросы о моей работе. Он хотел услышать о трудностях и о том, как я преодолел их. Еще он...» Цзин прервался, когда Кентрилл подступил к нему ближе, стиснув рукоять своего меча. «Я уже подхожу к сути. Я рассказал Горсту об узорах и чарах, которые я создал, чтобы развязать проклятие, и о том, что все прошло как по маслу, как я и ожидал». У капитана Дюмона дрогнула рука. Если старик не перестанет бахвалиться, он задушит его, невзирая на последствия. «Все прошло хорошо, как ты и ожидал, без всяких заминок. Я полагаю...» «Тогда ты полагаешь неправильно, кретин!» — выплюнул бородатый коротышка. «Я боялся только одного, что весь мой тяжкий труд пойдет прахом, если что-то извне, что-то неподвластное моему контролю, вдруг разрушит все, что я так тщательно подготовил». Квофдзин стукнул посохом об пол. «Я ожидал проблем только от девчонки, хоть и умелой, и владеющей силой, но слишком легкомысленной». Он насупил брови, зыркнув на Кентрилла. «Но чего уж я никак не ожидал, так это что кто-то столь опытный, столь сведущий, как наш хозяин, станет причиной полного краха. А это могло случиться». «Что он сделал?» – спросил Кентрилл, внезапно потеряв всякий интерес к таким мирским делам, как переодевание и женитьба на дочери лорда. Цзин фыркнул. «Он сделал немыслимое, точно новичок-первогодник. Мы подошли к самому порогу, к той точке, которой нельзя позволить даже малейшего намека на ошибку. Девчонка стягивала надлежащие силы. Я управлял ими словами и жестами, распутывая то, что сплело воедино плоть, камень и дерево. Если бы заклятие затронуло не только ноги, задача оказалась бы слишком сложна даже для меня. Я... Цзин!» «Хорошо, хорошо. Он пошевелился, кретин. Джарис Хан, чьей задачей было сосредоточить всю свою силу, всю свою волю, чтобы спровоцировать изменения в структуре его собственного тела, пошевелился. И Вежири откинулся назад, словно сказал все, что хотел. Кентрилл, однако, знал, что последует продолжение. Горст бы не отреагировал на этот факт таким образом. Он не просто пошевелился. Вставил вдруг гигант, чье нетерпение переросло даже нетерпение его капитана. Дзин сказал, что он почти подпрыгнул, Кентрилл. Подпрыгнул, словно кто-то запалил под ним костер. И потому как Дзин описал это, я понял, что это произошло как раз тогда, когда ты вонзил кинжал в грудь Грегуса Матсы.